Однако это вопросы далекого будущего, сейчас нам предстояло поскорее убраться с Набуи, что главное, подальше от имперской погони. Дункан ювелирно подлетел к вершине пирамиды и откинул трап, открывая мне вид на позавчерашнюю синекожую красавицу, с неудачного подката к которой все это и началось. Это уже интересно и немного напрягает, если честно. «Давайте быстрее на борт», — крикнула Чиз, махнув рукой. «Бошик сказал, у нас 10 минут до ближайшей пары истребителей. На корабль», — скомандовал я прикрою на случай чего. Было ощущение, что все еще не закончилось, не так легко избавиться от преследования одаренного, просто закрыв за собой дверь. Скорее всего, у нас гораздо меньше времени на погрузку. Пока сенаторы прощались, гунганы уже начали грузиться на борт, лихо перепрыгивая небольшое расстояние между вершиной пирамиды и открывшимся откидным посадочным трапом корабля. Именно в этот момент из выхода из туннеля, ведущего из глубины пирамиды, показалась темноволосая голова одаренной преследовательницы, моментально вышедшей на поверхность. «Быстро внутрь!» – заревел я, активируя, не задумываясь, оба меча. Привычный синий лег в правую руку, к счастью, активировавшись, а только что полученный трофейный красный занял место в левой руке, на месте дедова в тех случаях, когда я пытаюсь использовать два меча. Джа-Джа невероятно быстро схватил Пуджу, оттаскивая ее максимально далеко от корабля, видимо стремясь уклониться от случайных выстрелов, а обладательница красного меча уже бросилась на меня в атаку, в этот раз без лишних слов. Она была явно опаснее и искуснее, чем ее предшественница, только вот у меня совсем нет времени ее изучать. Шанс есть только на молниеносную атаку, отбиться, ранив или убив и отступить. Из-за спины атаковавшей уже выходили имперцы в черной форме, не открывшие огонь пока лишь для того, чтобы не подстрелить свою же одаренную. А что здесь забыл остроухий адмирал, нахрена он лезет в самый центр сражения? Полноценно двухклиновым боем я так и не овладел, фактически используя левый клинок лишь для защиты и парирования ударов. Вот и сейчас я, приняв на него удар, попытался уколоть противницу в корпус, но она ловко увернулась, уйдя в сторону, а потом на меня обрушились выстрелы флотской пехоты, заставляя отбивать их двумя мечами. А их уже шестеро успело вылезти, включая неуемного адмирала с его небольшим бластером. Цукцванг, я не могу сдерживать имперцев и одаренную одновременно, кто-то из них атакует Дункан. Защищаясь правой рукой от выстрелов, я все равно был вынужден смещаться и неуверенно атаковать красным мечом руку императора, не зная в тот момент о ее статусе, чтобы она не устремилась к кораблю. Меня не хватало для битвы на два фронта. Ситуацию спас неожиданный прыжок синеконежей девушки с трапа прямо на имперцев. Откуда у нее мой зеленый меч? Вырву Бошику гланды за то, что влезли в каюту, мог бы выдать свой, однако сейчас это было как никогда кстати. Отвлекая на себя солдат, она уже срубила голову ближайшему из них и бросилась на остальных. Силк, заревел неожиданно низким для остроухого голосом адмирал, на, договорить ему не дала возможности Чиз, отрубая держащую бластер руку чуть выше локтя и заставив упасть на поверхность пирамидного блока и взвыть от боли. Мы остались один на один с противницей, и я просто открылся силе, отдаваясь ее предчувствия и подсказкам. Слезы старейшин опять начали греть сердце, рядом с которым лежали. Помогло почти сразу же, принося предчувствие стремительного укола в область сердца. Отводя удар меч сил к отцовским синим, я очень неуклюже, медленно, с неправильной техникой, но достал своим красным мечом ее рабочую руку чуть выше локтя, обрубая меч и отправив его вместе с рукой лететь вниз по пирамиде к земле. Оказавшаяся обезоруженной и шокированной противница не смогла ничего сделать, когда синий меч пронзил ее сердце, лишая жизни, а уже безжизненное тело полетело вниз вслед за рукой с мечом. Теперь надо быстрее уходить. Антария, вспомнил я имя синекожей, отходим. Скинувшая половинки очередного имперца вниз синекожая красавица быстро посмотрела на меня своими красными глазами, после чего кивнула и поспешила вслед за мной к трапу Дункана. К чести, сообразивших гунганов, они тут же накрыли бластерным огнем оставшихся имперцев, не давая им выходить на поверхность. Удивительно, оба громилы-близнеца уцелели и сейчас поливали имперцев огнем из своих повторителей. «На месте, наша улетать!» — взревел Ругар. Как только мы синхронно запрыгнули на трап и Дункан, закрывая его, устремился в небо. Последним взглядом я увидел, как спрятавшиеся за блоками ниже Пуджа и Джа-Джа встают и осторожно прощально машут руками, пока не появились новые имперцы. На корабле было людно, очень людно. Ладно, потеснимся, сейчас не критично. Пробившись через ряды спасенных, я устремился в кабину, к нашим пилотов узнать, как мы будем уходить. Возможно, стоит нырнуть куда-нибудь в Набуанские болота, однако Дункан наоборот набирал высоту и скорость, явно собираясь прорываться. «Я тебе скажу все, что думаю о твоем уродском поведении потом», — не глядя сказал Бошик. «Стоило мне ввалиться в каюту, держитесь крепче, сейчас будет трясти, выживем, надо набить тебе морду», — послышался из корабельной связи голос злого Бикса. «Шек, ты это видишь? Мы стремительно покидали атмосферу Набу, выйдя в верхние слои, граничащие с космосом. Судя по всему, мы достаточно оторвались от преследующей нас порытия истребителей, поэтому Дункан шел напрямую к границам гравитационного колодца, и тут стало понятно, что бревно в глазу то мы и не заметили. Звездные разрушители, полная эскадрилья истребителей выходит на наш курс, увидел Банай, сейчас исполняющий обязанности второго пилота, разворачивайся, не успеваем просчитать прыжок. Поздно, отрицательно покачал головой Бошик, пара истребителей уже сзади, держитесь. Нет, ты же не, попытался остановить напарника от этой мысли Китстера, однако в этот момент мы как раз вышли из гравитационного колодца. Раньше, чем турболазерные выстрелы из РП поразили наш грузовик, и раньше, чем истребители вышли на наш курс, мешая безопасно войти прыжок, Бошик активировал гиперпривод, и мы вошли в гиперпространство, в непросчитанный гиперпрыжок. В этот раз сеанс связи с наставником у барона Кирвана был запланирован. Он ожидал его, понимая весь уровень поднятых ставок. Активировав засекреченную связь, он увидел фигуру в темном капюшоне, уже ожидающую его. «Учитель», — поприветствовал он его традиционным кивком головы, ожидая сообщения. Клинок прошел первую проверку, не стал тянуть тот, зная, что у этого разговора есть всего один смысл: подготовь ему финальное испытание, по-настоящему серьезное. «Не сдерживайся», — он одолел и дух датамирской ведьмы, и инквизитора, и руку императора. «Мы должны быть убеждены полностью в верном выборе. У меня есть нужное испытание на примете», — согласился Накс, вспоминая группу инквизиторов, преданную ему. «Все пройдет правильно». Учитель молча и не прощаясь отключился, оставляя барона наедине со своими мыслями и сомнениями. Оставался самый сложный и опасный этап этой долгой игры, что он вел все эти годы. Нельзя допустить ошибку, хоть и приходилось импровизировать. Медицинский дроид ввел ему обезболивающее на основе бота и наложил бактопластырь на обрубок руки еще в эвакуационном челноке, и поэтому сейчас, отрешившись от потери конечности, контр-адмирал волновался совсем о другом. Потеря руки – это неприятности, было хаттово больно, но с этим разумные живут, он мог позволить себе новейший протез. Однако не выполнившие приказ такого высокого уровня живут уже гораздо реже, и, хотя заложники фактически были спасены только благодаря своевременному вмешательству Хиссы, бросившего в бой флотскую пехоту, никого это не будет волновать, когда его казнят за провал. Неважно, что фактически руководила операцией полоумная рука императора, она мертва, а значит, ответственность обрушится на одного него, как на старшего выжившего командующего операцией. Целых два джедая успешно ушли от его преследования. Однако у него еще был шанс выжить и даже воспользоваться итогами этой операции. Все же заложники, включая родственницу самого императора, были спасены. Главное — первым подать все на самый высокий уровень и свалить всю вину на мертвую опальную руку, тогда все может выгореть. «Подготовьте мне переговорную 2», — приказал он встречающему его трехглазому адъютанту. «Как только вернулся, срочно запросите мне сеанс связи с лордом Вейдером. Передайте ему, что обнаружена джедайская угроза». Глава 29. За поддержку выхода этой главы хочется сказать спасибо таким господам, как Трей, Шаповалов Николай, Рома Гробовецкий, Иван Сокол, Убихуп Убихуп, Равин Дирт, Дмитрий, Руслан Галаухов. Джейс Яса спешил, быстрым шагом следуя его сопровождающим его энсинам по коридорам гордости Тарландии, не рискуя гневить лорда Вейдера своей медлительностью. Никто не знал, когда именно началась история этого линейного корабля, служившего временным лидером эскадры смерти, и даже того, к какому классу он принадлежал изначально, перед тем как стать штабным кораблем Верховного Главнокомандующего. Он превосходил размерами имперские звездные разрушители, а количество его модификаций, вероятно, было рекордным среди кораблей действующего флота. По слухам, этот гигант был заказан по индивидуальному проекту одним из планетарных правительств в самом конце «Войн клонов». К Куат смог закончить его строительство лишь уже после отвоевания кольца, поэтому не желая содержать такую махину, заказчик торжественно подарил ее имперскому флоту. Хотя, вероятно, передача была добровольно-принудительной, новая политика и доктрина Галактической империи не приветствовала наличие у планетарных и секторальных правительств чего-либо, способного хотя бы в теории представлять угрозу ее мощи и затмевать ее величие. Конечно, отдельные исключения делались, но в основном они лишь подтверждали правила. С тех пор гигант прошел множество этапов модернизации и улучшения, став командно-связным судном, способным при этом при необходимости расправиться с звездным разрушителем, и сейчас служил флагманом лорда Вейдера. Вызов непосредственно от повелителя ситхов застал инквизитора неожиданно, впрочем, как и обычно. Руководство и раньше не отличалось последовательностью, перебрасывая охотников на одаренных по разным углам галактики в самые неожиданные моменты. А сейчас его и его группу сначала вырвали на центр империи, а потом неожиданно перебросили на эскадру смерти в обход распоряжения Гранд-Инквизитора. Все говорило о том, что произошло что-то требующее оперативного вмешательства, скорее всего обнаружен очередной беглый джедай, за которым верховный главнокомандующий не решился отправиться единолично, а значит, настало время работы инквизитория. В этот раз повелитель ждал Забрака в информационном зале для совещаний, увешанном экранами и устройствами для вывода голозаписей. Обычно на кораблях имперского флота экономили на таком, обходясь стандартными видами коммуникаторов и тем более получения информации, но на гордости Тарландии, казалось, было все и на любой случай. Мой повелитель поклонился фигуре в черном доспехе GS, как только увидел человека, который определял его судьбу с самого момента зачисления в инквизиторий. Сегодня и всегда я прибыл так скоро, как смог. Инквизитор, безэмоционально прохрипел Дарт Вейдер, подойди ко мне. Забрак молча исполнил волю хозяина корабля, подойти почти вплотную к тому, почтительно, однако избегая физического контакта, опасаясь неверно истолковать волю своего повелителя. Такие разумные часто умирали, не всегда медленно, но всегда мучительно, и пополнить их список, став жертвой собственной глупости, ему не хотелось бы. Однако вместо этого, лорд ситхов одной рукой сделал жест в пользу одинокого офицера связи, управляющего аппаратурой в этой части корабль. Перед ними появилась голограмма, демонстрирующая разумного, который, видимо, и служил его целью. Судя по качеству, оно было получено уличной камерой наблюдения или чем-то подобным, не позволяющим передать запись достаточно качественно, но фиксирующие процессы достаточно для идентификации. «Что ты видишь перед собой, инквизитор?» – прохрипел Дарт Вейдер, явно ожидая от него ответа. Возможно, для была очередная проверка на пригодность перед заданием, от человека перед ним можно было ждать чего угодно. Человек, мужчина, начал Яса, молод, вероятно, недавно вошел в юношеский возраст. Одет соответственно контрабандисту или пилоту с внешнего кольца, нарядный вариант их облачения. Остальные выводы по одному лишь голоснимку будут лишь предположением или вымыслом. Этот молодой джедай убил руку императора на Набу, дал ему больше информации повелитель ситхов, оказывая ему тем самым доверие. Конечно же, Забрак знал о существовании этих тайных убийц правителя галактики, как и любой другой достаточно осведомленный член высших кругов одаренных служащих империи, и, конечно же, как и все остальные, он молчал об их существовании и делал вид, что не осведомлен о них, пусть инквизиторию периодически приходилось подчищать за ними, чтобы те не думали о своей незаметности и профессионализме. Легенда, вселяющая страх в гражданскую бюрократию и разжиревших тыловых адмиралов, жила отдельно от действительно, и ни в чьем праве не было ее нарушать. Он выглядит слишком молодо, чтобы пережить гнев императора после джедайского заговора, логично предположил GS. У него должен был быть учитель из числа старых джедаев. Он молод, но силен, прохрипел Вейдер, не гнушается трюков темной стороны. Однако учитель у него действительно есть. Офицер связи предугадывал желание верховного главнокомандующего, вывел рядом с первым вторую голограмму. Это явно была довольно старой, так как изображала молодую синекожую девушку с красными глазами в джедайской робе. Вероятно, запечатлена была еще во времена войн клонов, тогда логично будет предположить, что перед ним учитель человека. Это Антария Виллас, Чисс, получившая звание рыцаря джедая последней перед уничтожением ордена изменников, подтвердил его догадки ситх. Она организовала бегство твоей следующей цели после того, как он победил двух обученных адептов темной стороны. Отправляйся на Набу, проведи расследование и выследи их. Мальчишка нужен мне живым. Живу, чтобы служить империи, склонил голос Узаброк, готовясь сразу же отправиться на родину императора. Живи, чтобы служить мне, инквизитор, раздался хрип Вейдера, не подводи меня, если хочешь жить дальше. Предательские холодные капли пота пробежали по спину Джейса Яса. Он давно считал себя властелином собственного страха и умело пользовался им, чтобы стать сильнее в темной стороне силы, но человек перед ним был выше этого. Его он по-настоящему боялся и готов был сделать все, чтобы не подвести его и исполнить его приказ. Если мальчишка нужен повелителю ситхов, то его слуга найдет ему мальчишку. Не трать ускользающее время, вывел его из ступора хрипящий голос. Контр-адмирал Хисса – это тот свидетель, с которого стоит начать расследование. Если он не будет содействовать моей воле, разрешаю отрубить ему и вторую руку, а потом перейти к прочим конечностям, покуда он не станет достаточно полезным. Дункан казался слишком маленьким для такого количества разумных, которые вынуждены на нем оказались. Даже тайные трюмы не используешь, они забиты спайсом, который новым союзникам было решено не показывать. Конечно, в этой вселенной наркоторговля не считалась чем-то особенно зазорным и социально осуждаемым, так, даже не бутлегерство, а просто очередной вид ухода от налогов и государственных запретов, однако все равно, меньше знают, крепче спят. Не хватало тут только в нашей ситуации всем со стрессу упораться, мы даже скудный корабельный бар прикрыли на замок, хотя ситуация была плохая. Слепой гиперпрыжок совершенный бошиком ориентирующимся исключительно на силу считался среди местных покорителей космоса полным самоубийством, мало того, что можно было на выходе врезаться в планету, звезду или еще что-то неприятное, так еще имелся огромный шанс просто выйти в пустом участке космоса без энергии и топлива, или же не выйти никогда. Сам второй пилот после такого беспробудно спал с полным истощением сил, и что не менее опасно истощение в силе, поэтому Китстер и Бикс сейчас следили за управлением вдвоем. Хотя какое управление в гиперпространстве, просто прятались от гунганов в кабине пилотов. Те, обклеенные корабельным запасом бактопластырей, заняли кают-компанию, поэтому ютились мы сейчас в каюте моей. Переутомленная особи, вышедшая из своего образа строгой ревнительницы аристократических ценностей, уснула на моей койке, а мы вчетвером погрузились в медитацию, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. В этой галактике одаренные традиционно играли первостепенную роль в открытии и освоении новых планет до совсем недавнего времени. Даже сейчас, большинство частных планетарных разведчиков слабые, но одаренные, а в местной древности на примитивных технологиях прошлого только из-за них и получалось успешно расширять зоны известного обитаемого космоса. Вспомнить хотя бы историю Великой гиперпространственной войны, начавшейся с того, что пара неуемных исследователей гиперпространства на свои головы, и к беде вообще всех в галактике, открыла Карибан и местную цивилизацию ситхов, и началась резня космических масштабов с перерывами, длившаяся следующие несколько тысяч лет. Оригинальный Люк Скайуокер тоже занимался прокладкой новых путей для Альянса повстанцев, и при эвакуации с Явина-4, и тот же ход тоже был обнаружен им. Однако у меня такого опыта не было и приходилось полагаться лишь на силу и предчувствие. Сейчас был я не один, рядом в такую же медитацию погрузились Скиппи и двое новых знакомых, джедайка Чис Сантария Виллас и дальняя родственница босса Насса по имени Руру Пейдж, также оказавшаяся одаренная и даже интуитивно применяющая силу, да еще как, жизнь одного из гунганов, получившего бластерный выстрел в живот уже на Дункан и находившегося при смерти, была удивительным образом спасена путем приложения рук на рану и накачиванием смертельно раненного живой силой. Рана затянулась подозрительно быстро, а Гунган чувствовал себя на удивление неплохо. Кажется, подобным владела племянница адмирала Акбара, одна из первых учениц оригинального Люка Скайуокера, спасшего так своего именитого дядю. Если не ошибаюсь, так было вмешательство буквально на молекулярном уровне, и сейчас раненый боец был дополнительно обклеен бактопластырями, но умирать не собирался. Такой кадр нельзя упускать, и раз уж одаренные притягиваются, надо по возвращению с Питра серьезно говорить об основании своего аналоги Проксиума джедаев. Первых учеников у оригинала было 12, а мы к этому числу уже успешно идем, тем более если вспомнить об друзьях бывшего юнлинга. Если будем разворачиваться, нельзя упускать и такой материал, тем более интегрировать сейчас их будет полегче. Однако сейчас было совсем не до этого, хотелось выйти из гиперпространства живым и в состоянии прыгнуть дальше к какому-нибудь обитаемому миру, который мы и искали. Лучше попробовать силой принудительно вырвать корабль из гиперпространства с долей, чем гарантированно умереть. Новый временный и во многом вынужденный член экипажа Дункана погрузила в медитацию гораздо глубже меня, хоть мы и не обговаривались еще предложение для бывшей джедайки присоединиться к нашему зарождающемуся повстанческому делу. Антария, к которой я безуспешно пробовал подкатить в контине в ту проклятую ночь, была из числа последних рыцарей-джедаев уже военного времени. Начав войны клонов в качестве падавана, она потеряла учителя незадолго до приказа 66 и была произведена в рыцари по ускоренно-военному образцу, с зачетом испытаний условно. Не помню того, чтобы слышать о такой практике, однако в целом звучит довольно логично, в условиях то непрекращающихся кадровых потерь, вполне разумная политика. Умудрившаяся потерять свой меч и чудом оказавшаяся вдалеке от клонов в момент начала джедайской чистки, она скрывалась по контрабандистским дырам, пока не осела на Рари, в постоянном страхе преследования. Как понимаю, там есть какая-то темная история с встречей и потерей кого-то из знакомых от рук имперских преследователей, но мне ее пока что не доверили. Девушка была красивая и, даже не считая своей экзотической внешности, выглядела явно моложе своих 30 с небольшим. Видимо, особенности чешской физиологии, Траунвод в свои годы, а ведь ему уже должно было быть под 70 к моменту смерти, выглядел более чем неплохо. Разговор как будто подвис в воздухе, но был отложен на потом. Сначала хотелось бы выжить и добраться до Татуина. Отгоняя мысли, погрузился в силу, пытаясь при помощи медитации и предчувствия нащупать что-то среди холодного пустого космоса и гиперпространства. Помощь сейчас была бы как никогда кстати. Отключившись от мыслей и позволив силе вести меня, я сам не заметил, как потерял счет времени. Такое часто случалось с джедаями, если верить рассказам Квай-Гона и Оби-Вана, но для меня не было чем-то характерным даже в то время, когда времени было предостаточно. Вывел меня в реальность неожиданный рывок, заставивший покачнуться и почти свалиться на пол, и мог обозначать только одно – мы вышли из гиперпространства. Поднявшись на ноги и не тратя время на слова, я бросился к кабине. Если мы еще живы, то был шанс, что нас не размажет и через следующие несколько секунд. Теперь главное понять, где мы находимся и в каком состоянии корабль. Только бы системы связи и жизнеобеспечения были целы, тогда шансы на положительное развитие событий есть. Где мы? Сумбурно вывалил я, вломившись в кабину. Биг заклеивал пластырем рассеченную в падении бровь, поэтому управление на себя взял Кипстер. Кислородная планета, затормозили об край гравитационной тени, снижаемся, быстро ввел меня в курс дела капитан корабля, маневровые полетели к хатту при торможении, надо садиться. Я смотрел на неизвестную сумрачную планету, вся поверхность которой была покрыта темными облаками и вихрями, и думал, пока Банай быстро снижался в ближайший просвет между облаками, за которым виднелась какая-то пустыня. Разобравшийся с заливающей лицом кровью Дарклайтер склонился над панелью связи, пытаясь оперативно отправить сигнал на Татуин. Непонятно, что будет со связью внизу, а с учетом проблем с двигателями может статью, что эвакуировать нас придется отсюда со сторонней помощью. Главное дотянуть до поверхности и спокойно сесть. Однако сама эта сумрачная планета, она была необычной. Большинство планет как таковые в силе не ощущались. Разумные и неразумные, их жители со своими эмоциями, да, были заметны, если сосредоточиться на них. Однако не сами планеты. Древние планетарные разведчики-джедаи не прыгали на свет, подсказки со стороны силы работают по-другому. Иногда отражаются некоторые отдельные места, пропитанные темной стороной, как это было с руинами храма гунганов, где культисты совершали свой странный ритуал. Подозреваю, что также должны быть и места сосредоточения света. Тот же храм джедаев на Корусанте в свои лучшие годы. Ни Квай-Гон, ни Оби-Ван о подобном не упоминали, однако по памяти из прошлой жизни я помнил, что планеты с перекосом в одну сторону силы в этой вселенной существовали, да хоть та же Дагоба, и даже меняли полярность в силе, если, конечно, верить событиям силы необузданной, как там это было с Филуцией после убийства Шаакти. Однако то, что я сейчас видел и ощущал, было чем-то новым, неожиданным и непривычным. Планета в силе буквально светилась, причем не какой-то именно стороной, а ярким потоком, не окрашенным ни в свет, ни во тьму. Мне даже на секунду показалось, что от этой сумрачной планеты идет что-то вроде живой силы. Показалось, не бывает живой силы от космических объектов, но что-то очень похожее безусловно было. К куда нас могло забросить, к такой концентрации силы то, древний и заброшенный Тайтан, постапокалиптический Ассус, потерянный Руусан с его долиной джедаев, ситов Карибан или какой-то еще их древний мир, сколько еще таких планет было в этой огромной галактике и о каком количестве из них я вообще знаю. Предчувствие, однако, было нехорошее, однако из-за такого большого количества силы вокруг было сложно понять, что именно происходит. Что происходит, мы живы, появилась в кабине ЧИС, в силе. Я чувствую, кивнул я, не знаю где мы именно, но приборы говорят, что планета пригодная для дыхания. Вызываем эвакуационную команду, но придется садиться. Ты бы сказал, что у тебя есть эвакуационная команда, не пришлось бы срыть тебя спасать лететь, буркнул Бикс. Входим в атмосферу, будет трясти, держитесь. Двигатели сдыхают на глазам, надеюсь не рухнем. Вцепившись в кресло Китстера, потому что действительно начало потряхивать, я отрешился от возмущения пилотов и погрузился в силу. Что-то мне не нравилось, довольно силой, но вот что именно было непонятно. Дункан тем временем нырнул под облака и продолжал стремительно снижаться. Кажется, севернее город или крупное поселение, определил Бикс, исполняющий роль штурмана, забирай туда, под нами сплошная пустыня да горы. Капитан молча кивнул, соглашаясь с доводами штурмана, а я заметил, что Виллас тоже погрузилась в силу, прислушиваясь к необычному фону планеты. Интуиция подсказывала, что что-то сейчас произойдет, неприятное, и она не подвела. Предвидение пришло в этот раз даже быстрее, чем обычно. В сторону, буквально вцепился я в руку Банея, заставляя корабль свалиться с стабильного курса вниз, а через секунду то место, где мы только что были, разрезали турбобластерные выстрелы. Явно были нацелены в Дункан. Вот гадство, что на местных нашло, даже связаться не попробовали. Местная атмосфера же не блокирует связь, почему нельзя предупредить, мол, валите подальше. Покрутились на стационарной орбите лучше, чем там. Однако на этом неприятности не закончились, потому что из ничего не предвещающего сумрачного неба начали бить молнии, стремящиеся поразить фрахтовик. Обычная молния обычному космическому кораблю не грозила, однако сейчас с рядом выходящих из строя после экстренного торможения систем было ощущение, что угроза была. Да и не были это простые молнии, не бывает в этой галактике таких совпадений, особенно на насыщенных силой планетах. Кто-то достаточно сильный, чтобы бить молниями, хотел сбить непрошенных гостей. Плохи наши дела, разгерметизация, закричал Дарклайтер после пятого, кажется, удара молнии по кораблю подряд. Трап открывается, давление сейчас снесет все внутри. Хат, поднял я всю тяжесть ситуации, устремившись на выход, герметизируй резервный затвор, если у меня не получится. Резервный затвор на случай разгерметизации, одно из улучшений установленных руками пилотов Дункан и вечно загруженного Квогги, спасет только жилую часть и кабину пилотов. А вот все остальное может быть уничтожено, и не факт, что корабль потом сможет хотя бы выйти на связь. Не то, что полететь, захлопнуть вышедший из строя трап силой и удерживать так до вынужденной посадки, единственный доступный вариант. Боюсь, назад на орбиту мы уже не вытянем. Чуть не сбив по пути оклемавшегося все-таки Бошикой, приказав гунганам забиться и сидеть крепко держась за что-нибудь, я подбежал в месту, где откидной трап все же начал непроизвольно открываться. Еще немного и она расхлопнулась бы, устремляя напор воздуха под давлением внутрь корабля. При помощи силы притянув к себе отходящий трап, я выдохнул, кажется, успел. Подожди, выдохнула выбежавшая вслед Антария, что-то не так, сила на этой планете, она словно чужая. Словно мы внутри зоны полностью подконтрольной чужой живой силе, добавил появившийся следом Бошик, знакомый с концепцией Квайгона на устройство силы и вселенной, я прыгнул почти вслепую, найдя очень мощный ее источник подсознательно. И кажется, нам здесь не рады, добавила джедайка, держитесь. В следующий момент судно заметно тряхнуло, заваливая на бок, а я, не успев ни за что зацепиться, свалился прямо на трап, отпуская его телекинезом. Сильный удар затылком при падении дезориентировал меня, а корабль уже бросило в другую сторону. Китстер явно выравнивал курс Дункана, в результате чего, пытаясь встать на четвереньки, я приложился головой еще раз. Перед глазами плыло. Не хватало этого. Так трап окончательно открылся, и я покатился вниз прямо по нему, выпадая из корабля прямо на вниз. Следом за мной сорвалась из корабля и Антария. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание от недостатка кислорода, это то, что устоявший Бошик на ногах успел при помощи силы захлопнуть трап. Значит, с Дунканом все будет нормально, что не скажешь обо мне и успевшей вцепиться мертвой хваткой в мою руку девушке. Сознание пришло неожиданно. Первое, что я почувствовал, это твердую почву, на которой я лежал. А затем пришла боль, заставившая, сжав зубы, стонать. Я жив, но не уверен, что надолго. Надо встать и понять, где я, но сначала открыть глаза. Левый залит уже засохшей кровью, поэтому пришлось с трудом продирать. «Лежи, не двигайся», — услышал я знакомый чистский голос. «У тебя закрытый перелом левой руки и, кажется, не очень целые ребра. Что произошло?» — прохрипел я, смотря в уже знакомые красные глаза. «Как много проблем можно было бы избежать, не соблазнись я на них. Ты не помнишь?» — удивленно спросила меня джедай. «Как выпали из Дункана, потом потерял сознание», — признался я, — «как мы выжили. Это все ты устроил, между прочим», — покачала головой Виллас, — «настоящий шторм силы, пока мы падали. Не знаю, каким чудом он нас не убил прямо в полете, но как только он начался, молнии перестали бить, а мы в итоге нормально приземлились. Твои переломы с такой высоты то я не считаю, а у меня вообще одни ушибы. Видимо, ты подсознательно смягчил падение мне, но не успел себе. Ничего не помню, пришлось честно признаться мне, опять пережил падение с высоты». «Что?» – непонимающе уточнила Антария. «Я уже падал с огромной высоты на Кашейке, прямо на первый ярус сверху», – ответил я, начав медленно прогонять живую силу через тело, отдававшееся болью. Левая рука действительно была сломана, благо Чиз, пока я спал, смогла жестко зафиксировать ее при помощи силы, оторванного рукава от моей же рубашки и рукояти светового меча. Ничего другого под руками не было, потому что лежал я, привалившись к камню посередине пустыни. Не вижу, что сзади, но кажется, тоже ничего живого или полезного. Слабое свечение местной тусклой звезды давало не так много света и тепла, но все же пробивалось через плотные тучи. Вот такая вот сумрачная планета. Стараясь не использовать здесь силу, почему-то все вокруг реагирует на нее с возмущением, сказала Чиз, вспомни, как затрясло корабль, когда ты использовал телекинез. Приподнявшись через боль, я все же сел. На собственную живую силу планета не реагировала новым штормом силы, словно давая понять, что это все было ответом на вмешательство в ее силе. Как будто мы паразиты в чужой иммунной системе. Не может же это быть зона Масикат. Не должен это быть. У сбежавшей от вонгов планеты был разум, но не чувствительно к силе. Надо было двигаться, нельзя сидеть. В первую очередь, нужно найти Дункан как можно скорее. Живая сила помогала утолить боль, заставить себя не замечать ее, но от мыслей меня отвлекло что-то ползущее по правому боку. Быстрым ударом свободной руки прихлопнув паразита, уже пытавшегося укусить меня, я порадовался небольшой победе. Хотя бы тут успел. Поднеся испустившие дух насекомые к себе, я начал быстро разглядывать его. Особенности местной флоры и фауны на незнакомых планетах нужно учить в первую очередь. Крохотное, не больше сантиметра, фиолетово-коричневое многоногое насекомое, покрытое хитиновой оболочкой. Паразит. На планете, где случаются штормы силы. Сумрачная планета, точно. У меня все сложилось в голове, но от этого стало только хуже. Антария, я, кажется, знаю, где мы, сказал я, стремясь встать на ноги, надо быстрее идти искать Дункан. Это сейчас не главная проблема. Люк, вернула меня к реальности джедай, активируя световой меч и становясь в защитную стойку, оглянись. Появившись словно из ниоткуда, нас окружало множество бомжеватого, но при этом ни капли не смешного, вида разумных, с разнообразным оружием в руках. Вот будет хоть одна планета с дружелюбным населением в этой галактике. Глава 30. За поддержку выхода этой главы хочется сказать спасибо таким господам, как Шаповалов Николай, Садулах Фаталиев, Рид, Эмер, Санчес, Трей, Сергей Номинат, Меломан, Алексей Быстров. Никогда особенно не любил так называемую трилогию Каллисты, несмотря на всю ее важность. Нет, первые две книги хороши и сильно развивают мир и двигают сюжет после смерти Палпатина, а вот третья восхищение не вызывала. Однако все говорит о том, что мы находимся на Намхариасе, планете, вызвавшей у оригинального Люка проблемы. Теперь понятно, откуда шторм силы и такая ее концентрация. Планета была действительно особенной, а местные аборигены были представителями кремниевой формы жизни. Это разумные и даже очень чувствительные к силе кристаллы, силы. Местные старожилы, поклоняющиеся им, еще называют их кристаллы-призраки. Был даже культ тиранских слушателей, среди одаренных кристаллопоклонников. И вот эта публика сейчас нас, похоже, и окружает, и выглядит не очень дружелюбно. Вперед вышел, казалось, столетний старик, высокий, тощий и седой, опирающийся на металлическую трость. Лысина сопровождалась темными глазами и длинной седой бородой. Прямо восточный мудрец, не напоминая он отдаленно европейца, не очень стандартного, сказываются годы изоляции их предшественников, но в целом белый человек. По крайней мере, нас не буду убивать прямо сейчас, а сначала поговорят, поэтому даже не стал активировать трофейный инквизиторский меч, легший в свободную правую руку. «Меня зовут Тирас, я надзираю над этим миром», — начал он своим низким голосом. «Чужеземцам запрещено появляться здесь. Меня зовут Люк Ларс», — начал было я, однако местный перебил меня. «Тебя не должно быть здесь так рано, Люк Скайуэкер», — низким голосом сказал старик. «Голоса говорили, что я не должен был увидеть тебя. Нас привела сама сила, если уж на то пошло», — немного опешил я от выводов старика и знания им моей настоящей фамилии, «но не то, чтобы мы собирались здесь задерживаться. Заберу корабль, команду и навсегда покину вашу планету, предварительно проследив, чтобы ни один ваш паразит с нами не улетел. Не стоило нарушать то, что предначертано, Люк Скайуэкер», — продолжал Тирас, — «ты должен был появиться здесь лишь через много лет. Как говорил мой учитель, видения силы обманчивы, а будущее не предначертано», — помотал головой я, цитируя Обивана по этому вопросу. «И вообще, если вы собрались вести переговоры насчет будущего и сущности силы, то давайте сразу свое кристаллическое начальство, а иначе нам искать своих надо, пока они на этом мерке не вляпались во что-то неприятное. Желание общаться с местными фанатиками не больше, чем желание с ними сейчас воевать. Раз вляпались в ситуацию, надо выбираться». Однако вместо этого местный старик быстро приблизился ко мне, положив руку на лоб, а потом я услышал их голоса силы в голосе, которые явно могли исходить только от силов. «Вот что назначит такое слушать. Тебе не стоило этого делать, молодой Скайуэкер, не стоит играть с судьбой, не стоит бросать вызов силе», — раздавались голоса, сливающиеся в один. Мне и при прочтении книги местные кристаллы подозрительно напоминали коллективный разум, а тут это чувство только усилилось. «Какой судьбы? Я знаю множество вариантов своего будущего», — честно ответил я. «Даже кроме двух основных известных мне временных линий, переплетающихся в этой вселенной, было еще множество альтернативных вариантов развития событий, выходивших под маркой «Бесконечность». Чем они хуже основной последовательности? Может, договоримся лучше? Я там прирежу вашего хатта и того огромного драху, а вы дадите мне спокойно улететь отсюда. Белдарион на своей месте по нашей воле. Его усилий начинает не хватать, но он часть равновесия. Ничего удивительного, если задуматься. Не то, чтобы падение сразу двоих джедаев было чем-то необычным, но это объясняло многое. Такие вот гадкие кристаллы, но выбора нет, так что придется договариваться. А все же большой драха ведь доставит вам проблем, если не устранить его раньше времени, — продолжил торговаться я. «Раз уж меня занесло сюда, предлагаю со своей стороны решить проблему, а вы дадите мне покинуть этот мир, ведь мне здесь явно не место. К чему лишние жертвы?» Голоса, наказавшимися бесконечными, мгновения слились в какофонию, казалось, принимая единое решение. Похоже, это не совсем коллективный разум в привычном понимании, а что-то свое, характерное для кремниевых форм. Не все в этой галактике можно осознать разумом, даже имея я научную степень по ксенопсихологии. Вот со скиппи легко, но этот шарт вообще не помнил, что он не дроид сам то. «Это подходит», — наконец принял решение коллективный голос сил, сливаясь назад в единый многоголосый поток. «Слушатели укажут вам дорогу, но не задерживайтесь. Ты не вернешься на Намхарис следующие полвека, оставь предначертанное должным хотя бы здесь». «Договорились», — охотно согласился я перед тем, как вспомнить о том, что с этой планетой потом была связана история Сабилот. «Не хочу даже думать о ней пока, слишком далекая эта угроза». Через секунду мое тело сотрясла боль. Я не сразу понял, что происходит, а напрягшаяся Виллас чуть не успела зарубить тиранца, пока наконец не стало понятно, что именно вызвало боль. Грубо и нестандартно накачивая мое тело силой, Тирас сращивал мне сломанную руку и, кажется, потрескавшиеся ребра. У слушателей действительно была такая способность, и сейчас я испытывал ее особенности на себе. Было больно, очень, но удалось стерпеть, не издавая звуков, хотя мое лицо и перекосило гримаса боли. «Все нормально», — выдохнул я, обращаясь к Антарии. «Это была такая своеобразная помощь от местных, меня подлечили и обещали указать, где искать Дункан». Внешним обликом Купа походили на таунтаунов, но отличались от них более ярким окрасом. Шерсть диких Купа обычно была рыжего цвета, а у одомашненных она могла быть разных цветов, в том числе желтого, зеленого и синего. Размерами Купа также походили таунтаунов, но некоторые разновидности, например, пустынные Купа, могли быть значительно крупнее. Купа были заметно менее сообразительны, чем таунтауны, однако отличались смирным и спокойным нравом и также широко использовались в качестве верховых животных. Известна была также искусственно выведенная мутировавшая разновидность этих животных – кахинпа, которые имели более выраженные черты рептилий, чем у купа. Такой нам, впрочем, не досталось, поэтому пришлось довольствоваться довольно непривычной в управлении рыжей пустынной купа, что выдали нам тиранцы в качестве транспорта, чтобы мы побыстрее добрались до города. Спина этого зверя была достаточно велика, чтобы уместить двоих. Хлипкую конструкцию из светового меча и куска ткани, когда-то бывшего рукавом, к счастью, разобрали, чтобы не смешить саму силу. Управлять двухногой животиной пришлось мне, как татуинский фермер я немного, но умел управляться с этими обитателями пустынных планет внешнего кольца, которые люди-колонисты зачем-то везде возили с собой, вероятно, за неприхотливость. Купа – это местный аналог верблюда из моего родного мира. Купа, так ты, Скайуокер, задала лишь первый из назревших вопросов Виллас, когда мы отъехали на минимально приличное расстояние от группы тиранских слушателей. О том, что это совпадение, даже предполагать не буду. Не буду отрицать, хотя не пользуюсь фамилией отца, с которым никогда не был знаком, признал я очевидное, ты его знала. Любой в Ордене джедаев слышал об Энакине Скайуокере, человеке, которого называли избранным, с грустью в голосе сказала Чис. Ничего не слышала о нем, с момента начала охоты на джедаев, но, видимо, он тоже не выжил. Не видел его ни разу в жизни, даже если он где-то и жив, абсолютно честно сказал я, до недавнего времени считал, что он был обычным пилотом. Кажется, ты рос не на самой богатой информацией планете, задумчиво произнесла джедай, продолжая собирать информацию, и учил тебя явно не отец, хотя я уверена, что видела этот меч в голоновостях с участием твоего отца. Хорошая у нее память, спустя столько лет помнить, как выглядел меч, который ты даже не видела вживую. Либо здесь дело нечистое, либо не стоит искать заговоров и кто-то просто в молодости фанател по герою войны и избранному. По возрасту как раз должно подходить, а биологический отец явно должен был быть образцом подражания для падаванов и молодых рыцарей военного времени. Ох, как сильно они ошибались. Меч действительно его, согласился я, первым начав игру на доверие, забыл отобрать у тебя второй, поэтому меняемся, мне мой зеленый, а тебе трофейный. Ладно, он все равно мне не нравился, сделан под мужскую руку, не особенно сопротивлялась Антария, где ты так научился владеть мечом и от кого его получил. Мой учитель передал мне меч отца, не знаю, как он у него оказался, но они были близки, насколько могут быть ученик и учитель, подкинул я джедайке на размышление то, до чего она и сама могла бы додуматься, отсюда и навыки боя. Магистр Оби-Ван Кеноби, он учил твоего отца, догадалась Виллас, совершив несложную логическую комбинацию, значит, кто-то из совета выжил. Так ты его падаван, не учусь у него с недавних пор, коротко добавил я, придавая скорость купа при помощи поводьев. Он тоже погиб, сражаясь с инквизиторами, заинтересованно уточнила Чис, без капли сожаления. Значит, тебе нужен новый наставник, у тебя большой потенциал. Жив был, в последний раз, как мы виделись, поругались тогда сильно, разочаровал я Синекожую. Он не оценил то, что я поучаствовал в уничтожении бандитов, напавших на родной город, а я, не сдерживаясь, высказал все, что думаю о его невмешательстве. Джедаи той, до военной поры всегда были такими, признала спутница, те, кого не смогла поменять война. Годы бегства должны были обучить таких выживших, как и я, не вмешиваться. А я вот все больше чувствую, что у меня отсидеться в стороне не получится, признался я, констатируя очевидное, а джедайская практика связки учитель-ученик мне не очень понравилась, если честно. Слишком большая зависимость от личных проблем с головой для обучения. Да и разделаю я тебя сейчас в дуэли без особых проблем сейчас, уж прости. Даже Бошик не факт, что проиграет. Ты сколько лет меч в руках не держала? Долго, призналась Чиз, но ведь обучение джедая это не только фехтование, это еще и множество других практик, многие из которых старый орден и довели до краха, не собирался сейчас жалеть ее я, впрочем есть у нас тут небольшая группа чувствительных к силе, если переживем это все, можно подумать над приглашением, я все равно думал над масштабированием, джедай не ответила, молча раздумывая над предложением, пока мы продолжали приближаться к столице планеты, надо было узнать, где приземлился Дункан и если честно, у меня было не так много идей о том, кто бы мог мне помочь, хотя есть одна, самая безумная, других если честно уже не оставалось и хотелось просто назад на Татуин, здание частной клиники на окраине Хвекшуль, столицы этой захудалой планеты, выглядело пожалуй выделяющимся на остальном фоне, хозяин, к нашему счастью, бодрствовал и вполне радушно принял нас и воспринял в общем правдивую историю потерпевших крушение на этой негостеприимной планете. К своему несчастью, я тоже оказался заперт на Намхарисе почти 15 лет назад, когда оказался заброшен сюда по навету недругов, сетовал Сети Ашгат. Эти дикие старожилы, контролирующие старую станцию противокосмической обороны на Блик-Паинт-Ихатт, установившие здесь свою тиранию солидарны с тем, что никому нельзя покидать этот мир. Фанатики, но здесь они сильны. Можете считать, что вам повезло, сенатор, ныне Палпатин редко ограничивается всего лишь ссылкой, ответил я, так и не притронувшись к предложенному напитку на основе местных трав. Почти сразу после вашей ссылки уровень репрессий приобрел гораздо более серьезный масштаб. Несмотря на изоляцию материальную, отрывки передачи с Галанета до моего нового дома доходят, согласился хозяин. Очень печально было слышать, как Палпатин предательски ударил в спину ордена джедаев. Я был большим его другом. Сети Ашгат врет скорее всего, но проверить я это никак не могу. К моему огромному сожалению не настолько глубоко я знаю расклады в Старореспубликанском Сенате времен войн клонов. Ни из прошлой жизни, ни из рассказов Вуза Казма, который тоже не был ни участником событий, ни свидетелем эпохи. Наш добродушный хозяин на самом деле разумный и опасный. Один из тех примеров героев вселенной, которых несмотря на отсутствие чувствительности к силе остановить удалось только лично Скайуэкером. Кроме того, особенностью бывшего сенатора являлось отсутствие особых моральных терзаний. Или он еще не дошел до такого отчаяния, до которого дойдет в 13 год Бга. В любом случае, он хоть и пытается этого не показывать, уже консолидировал вокруг себя значимую часть гражданской власти на Намхарясе. Пускай он не может устранить Билдариона, они вполне существуют в симбиозе, и я даже предполагаю, что он попытается использовать нас для устранения своего конкурента. Опасный противник, умелый манипулятор, опытный политик, циничный и жесткий, самовлюбленный и любящий власть игрок. Однако есть один важный нюанс, определяющий дальнейшие мои действия в его адрес. Он мне не враг. Наши интересы не конфликтуют, ни на локальном, ни на глобальном уровне. Конечно, ему придется лишиться верного слуги, но не думаю, что такой размен не удовлетворит такого прожженного интригана, как бывший сенатор Ашгат. Да, он опять начнет стареть, но вряд ли он сам не понимает, что драхи предадут его, как только он перестанет быть им полезен. А вот все остальное формирует нам общие интересы. Мне, как и ему, надо покинуть эту планету. А кроме того, и я, и хозяин этого дома имеем неразрешимые проблемы с Палпатином. Иметь на своей стороне такого зубра, пусть и бывшего в небольшой политике 15 лет, звучало интересно, но посмотрим, что из этого выйдет, однозначно доверять ему было нельзя. Возможно, мы могли бы помочь вам покинуть Намхарис, закинул я пробный камень, постепенно переходя к переговорам, удалось договориться с тиранцами о том, что они пропустят наш единственный корабль, однако необходимо найти и его, и особенно членов его экипажа, договориться с кем, ах, речь видимо о религиозном культе старожилов. И как же, если не секрет, вам удалось этого добиться? Они обычно не склонны к переговорам с кем-либо, заинтересовался Ашгат. Принимаю пиалу с горячим напитком из рук слуги. Дзим, будь добр, принеси даме новую порцию этого чудного завара. В отличие от меня, Антария активно наслаждалась предложенным напитком. Возможно, не стоит опасаться такого прямого подвоха и проявить хоть немного доверия. У него нет причин так глупо нас травить. Шантаж, я пообещал взорвать им планету, если они нас не отпустят, солгал я, сделав после этого глоток травяного напитка, на проверку оказавшего похожим на сбитень, видите ли, Из-за местных уникальных особенностей каждое применение силы вызывает жуткие штормы и бури. А двое джедаев, особенно с учетом такого сильного юноши как Люк, могут добавить им достаточное количество неприятностей, если не будут сдерживаться и выложиться на полную, поддержала заранее составленную легенду Виллас. Может, с планетой мы и преувеличили, но вот горы, в которых живут эти странные кристаллы, вполне могут пострадать. Как занятно и интересно, дорогие гости, сделал вид, что задумался Сети, к сожалению, у меня не было возможности также навредить нашим тюремщикам. Пожалуй, я смогу вам помочь, но боюсь, новости не из лучших. Нам не привыкать, кивнул я, уже предполагая худшие. И корабли, и его экипаж захвачены бандой Хатта Белдриона, установившего тиранию на этой планете, развел руками бывший сенатор. Пленников держат в казематах под дворцом тирана, а сам корабль оттащили в его гараж. Говорят, Белдрион захотел сделать себе из него прогулочную яхту. Всегда хотел убить Хатта. Нехорошая улыбка расползлась по моему лицу. Не подскажете, где тут ваш местный тиран обитает? Несмотря на то, что Ашгат пытался не подавать виду, в силе было заметно, что он чрезвычайно доволен таким развитием событий. Ничего, это он еще не знает, с кем связался. Сделка будет исключительно на моих условиях. Не такой уж он и ценный кадр, если попробует предать. Дзим покажет вам дорогу, господин Ларс, кивнул хозяин. Надеюсь, мы сработаемся к взаимному удовлетворению. Дзим. Плазменный резак, неожиданно выброшенный астромехаником, прожег голову технику, наклонившемуся к трофейному, как он считал, дроиду. Не успел осознать происходящее, человек рухнул на пол кают-компании Дункана, привлекая внимание оставшейся смены мародеров-ремонтников. Шолш, ты совсем охренел приходить на работу в хозяйский ангар пьяным? Возмутился двухметровый здоровяк, еще не понимающий, что происходит, выходя из коридора. Хочешь, чтобы шкуру спустили со всей СМЕ? Договорить он не успел, потому что выстрел скрытого в корпусе скиппи-бластера пришелся прямо ему в сердце. Шард без устали модернизировал наполнение своего обличия, превращая оболочку бюджетного астромеханика, популярного только на внешнем кольце, в носитель огромного количества убийственных сюрпризов. Конечно, обычно он полагался на силу, однако применять ее на этой враждебной к одаренным планете было проблематично и угрожало целостности как корабля, так и самого корпуса дроида. Третий механик что-то понял и выбежал на шум выстрела и падающего тела, размахивая гаечным ключом. Опрометчивое решение, стоившее ему жизни. Убедившись, что никого больше в корабле нет, Р5-Д4 устремился к выходу. Необходимо было найти и освободить остальную часть команды корабля, похищенную этими неприятными аборигенами. Типичное поведение для жителей нецивилизованных окраинных планет, береговое пиратство космического века. На развитых торговых мирах местные жители уже давно поняли, что помощь терпящим крушение спутникам окупается сторицей, а добрая репутация – это актив, приносящий прибыль, но, видимо, не в этом захолустье. Стоило признать, что даже инструменты у рабочих были примитивными, что наталкивало на мысль о том, что планета не имела особых связей с галактическим сообществом. Для тех, кто забыл, как выглядит скиппи, он же Р5-Д4, изнутри ангар охраняли, если так можно назвать это безделье, всего четверо людей, в форме которая уже отличалась от формы техников, развалившихся на каких-то затертых биваках неподалеку от Дункана и увлеченно погруженных в какую-то карточную игру. Дроид стреляет быстрее и точнее, чем зазевавшиеся мясные мешки понимают, что происходит, и с грохотом падают бездыханными телами. Не теряя времени, Шард ускорился, устремляясь к закрытым дверям ангара. Конечно, с большой вероятностью он привлечет к себе внимание, однако, убравшись подальше от корабля, он может, не рискуя целостностью единственного транспортного средства, на котором можно покинуть эту негостеприимную планету, использовать силу. Местные были вооружены довольно архаичным оружием, видевшим чуть ли не новые войны ситов, однако все равно стоило их опасаться, пусть они во время захвата экипажа Дункана воспользовались тем, что те подозрительно одновременно потеряли сознание, будучи оглушенными при жестком приземлении. Это не означало, что эти дикие, даже по мнению татуинского фермера, люди не были опасны. Бандиты и тираны любили набирать именно таких дикарей с окраинных планет к себе в ряды головорезов. Дверь открылась извне, и Шард уже приготовился выстрелить еще раз, но, прислушавшись к повелению силы, не стал. Его сенсоры увидели знакомую фигуру Люка Ларса, вломившегося внутрь ангара. За ним быстро появились внутри еще двое, синекожая джедайка и незнакомый Скиппи высокий гуманоид с длинным хвостом волос, спускающимся с лысой головы. Дроид приветственно пробибкал, привлекая к себе внимание друга и номинального хозяина. «Скиппи, рад тебя видеть», — легко улыбнулся юноша. «Никого из наших не видел?» R5-D4 отрицательно запищал, пересказывая быстро все свое недолгое пробуждение после того, как он пришел в себя, очнувшись. Сила этой странной планеты все еще была негостеприимна ко всем чужакам, включая тех, что имели кремниевую природу в основе своей жизни. Вероятно, дело было в манипуляциях силой, а не в биологии и биохимии, однако по ему не хватало данных, чтобы сделать вывод. «К бою готов?» – спросил Люк. «Прежде чем увидеть тела охраны, вижу, готов. Подстрахуешь Антарию, вам надо будет вытащить остальную команду из подземных казематов, пока я разбираюсь с местным хозяином». Шард согласно пробибикал, демонстрируя плазменный резак так же, как иногда сам Ларс делал со световым мечом, чтобы показать, что он готов к бою. Как встроить в себя световой клинок он еще не придумал, и возможно тут нужна кардинальная модернизация платформы. Однако сейчас приходилось работать с тем, что было. «Грозный воин», — кивнул Ларс. «Еще один момент, Скип, используй свою живую силу, а не космическую, тогда будет работать без штормов силы каждый раз». Легко сказать «используй свою силу», когда ты крупный гуманоид. Гораздо сложнее так делать, когда ты собой представляешь в сущности кристалл, использующий тело дроида для коммуникации с внешним миром. Однако подсказка была не лишней, и поэтому астромеханик даже не стал ворчать, как обычно. Опять появились небольшие флешбики с Кашейка, что немного по-игровому это все выглядит. «Иди и убей босса», да, прямо простейшая игра на приставке, где поленились прорисовать лишние локации и придумывать мотивацию. Нет, правда, мотивации хватало, и с конечным боссом локации все было не так просто, потому что вообще-то он меня вел убивать Билдриона. Гуманоидный дрохопереросток, если и имел подозрения на мой счет, то не подавал их. Не обладая я послезнанием, то неизбежно бы совершил в этой ситуации очевидную ошибку и вновь выпустил бы в обитаемый космос чуму семян смерти. Силы все же не были порождением чуткой народческой морали или каким-то религиозными маньяками, а действовали вполне альтруистично. Не доставляющие в целом серьезных проблем на родной планете дрохи, покидая лучи ее солнца, превращались в страшную катастрофу. На Намхариасе дрохи, по сути, были совершенно безвредны. Династия Гриссматов, как называлась первая цивилизация, освоившая этот мир, примерно за 750 лет до битвы при Ивине, использовала планету как тюрьму. Дрохи были выращены, чтобы убивать политических заключенных планеты тюрьмы. Однако покрытая кристаллами поверхность планеты отражала солнечную радиацию таким образом, что слабейшие насекомые вымерли, а прочие достаточно ослабели. Кроме того, Намхариас чрезвычайно была насыщен силой, и потому его наполненная жизненной энергией аура практически сводила на нет смертоносные свойства дрохов. Максимум, что у них получалось на этой планете, это наносить досаждающие болезненные укусы, которые на некоторое время высасывают из жертвы порцию жизненной энергии. Через 20 минут после того, как насекомое проникло под кожу жертвы, оно рассасывалось. Дневной свет для дрохов был смертоносен, и космическая тьма по вполне понятным причинам стала их любимой средой обитания. Именно поэтому они и пытались покинуть Намхариас на любых отбывавших оттуда судах. В тех редких случаях, когда дрохам это удавалось, последствия были поистине трагическими. Маленькие и проворные, дрохи могли незамеченными проскользнуть на борт судна и убить весь экипаж, оставив в космосе дрейфующий мертвый корабль. Поскольку дрохи очень быстро размножаются при наличии еды, то способны в считанные дни уничтожить население целого города. Дрохи появляются на свет неразумными, но, высасывая жизнь из жертвы, они одновременно насыщались и разумом. Более крупные особи, так называемые дрохи-вожди, всасывали жизнь через более мелких, так что им даже не нужно было прикасаться к жертве, и чем больше пищи они получают, тем разумнее становится. Существовали данные о вожде, дрохе, достигшем размеров взрослого человека. Дрох этот, по имени Дзим, прожил около 250 лет и контролировал своих подданных, если верить тому, что описано в «Сумрачной планете». И вот этот разменявший два века коллективный разум, высасывающий жизнь из разумных, сейчас делает вид, что он обычный слуга, ага. И кто тут кого использует, он Ашгада или Ашгад его, вернее, кто первый собрался кого предать, такие вот союзнички,